Артур Конан Дойль. Карета призраков. История благородного семейства в правлении террора. Господин Виконт де Мори. Январским вечером 1792 года эти слова, произнесенные с порога дальней гостиной в замке Дегру, произвели необычайно сильное впечатление на его обитателей, шестерых знатных, благовоспитанных особ. Старая маркиза, восседавшая в высоком кресле возле пылающего камина, устремила свирепый и в то же время насмешливый взгляд на своего сына, маркиза, когда тот вскочил из-за стола, не доиграв в трик-трак с шевалье де Мазаном, двоюродным братом своей жены. Младшая маркиза, худая, педантичная дама 45 лет, поджала губы в совершенно непозволительной гримасе, насупилась и подняла полуослепшие глаза от пяльцев, за которыми, согнувшись, она с невесткой, графиней Дегру, вышивала. Заметив резкое движение отца, граф тоже поднялся со стула и с величественной неторопливостью, как бы в укор встревоженным родственникам, сделал два шага к порогу. Но что-либо сказать или изменить уже не было времени. Незваный гость прошел в гостиную, где встретил молчаливый прием со стороны собравшихся, в глазах которых читались любопытство, гнев, презрение, холод и надменность. Ни одного дружелюбного взгляда, ни тени радушия. Щеки гостя, и без того зардевшиеся на холоде, почти побагровели, когда он раскланивался с обитателями негостеприимного салона. Наружность виконта отнюдь не давала повода к такому приему. Это был красивый и, судя по всему, энергичный молодой человек, оказавшийся на целую голову выше мужчин, присутствовавших в гостиной. Черты лица его были весьма выразительны, и людям непредубежденным оно бы тотчас внушило симпатию и доверие. Однако в замке Дегру виконта де Мари не без основания считали врагом. Вот почему не сразу, а после долгого колебания старая маркиза заставила себя, а наконец отнестись к гостю как равному и вежливо указала на свободный стул. «Прошу садиться, сударь», — сказала она. «Вы что-то поздно разъезжаете с визитами. Ну, может быть, такова ныне мода? Давненько я уж не бывал в Париже. Не знаю, право, какие теперь там порядки». «Простите, мадам, что я появился у вас в столь необычный для визита в час», — произнес де Мари. «Но, как вы, вероятно, догадываетесь, меня могло привести сюда лишь дело чрезвычайной важности». «Ах, вот что! И чему же мы обязаны столь редкой чести?» — осведомилась маркиза. «Делу, от которого зависит жизнь или смерть, мадам, или, если угодно, быть может, зависит». «Неужели? Однако, прежде чем мы перейдем к столь серьезным материям, позвольте узнать от вас последние новости из Парижа. Что-то поделывают ваши доблестные друзья, патриоты». «На этой неделе никаких особенных новостей не было, мадам. Разумеется, там по-прежнему волнение, там беспорядки, но со временем народ угомонится. Ежели конституция, которую мы разработали, будет принята, в стране наступит мир и процветание, и все прошлые распри будут позабыты». «В таком случае, сударь, нам всем остается только уповать на возврат мрачного прошлого», — сказал шевалье. «А что поделывает ваш непогрешимый герой, де Лафайет, или, как вы его там называете, гражданин Мотье?» — усмехнулся маркиз. «Кстати, примите мои извинения за моих невежественных слуг, наградивших вас титулом во время доклада. Дело в том, сударь, что я, собственно, забыл, кто вы есть. Гражданин». «Бернар Лавинь», — с легкой улыбкой подсказал молодой человек. «Надо безропотно жертвовать пустыми титулами, если народ того хочет. Однако позвольте, сударь, мне, в свою очередь, спросить вас, совершались ли когда-либо великие, благородные дела без нелепых эксцессов?» «Быть может и нет», — ответил маркиз. «Но чтобы оправдывать нелепости, надо самим быть благородными. Скажу вам откровенно, в последние два года я видел немало нелепостей и ужасов, но даже в самые сильные увеличительные стекла мне не удалось разглядеть что-нибудь возвышенное и благородное». «Нам сегодня еще предстоит услышать нечто возвышенное и благородное», — заметила старая маркиза, — «дело, от которого зависит жизнь или смерть. Господин де Мори, извольте рассказать нам, прежде чем маркиз углубится в разговор о де Лафайете». «Мадам», — с некоторой нерешительностью начал Бернар, — он дважды обвел взглядом лица, собравшихся, точно желая рассеять последние сомнения. «Не беспокойтесь», — сказала мадам де Гру. «У нас не настолько слабые нервы, чтобы мы не перенесли плохих новостей. Во всяком случае, обещаю, что с нашей стороны вы не увидите никаких проявлений слабости». Виконт отвечал поклоном. «Мадам», — продолжал он, — «до нас дошли сведения, что вы собираетесь покинуть Францию. Об этом поговаривают и в городе, и в соседних деревнях. Ходят слухи, что вы намерены выехать в парадной карете, причем открыто, торжественно, ни от кого не таясь». «Дамы и господа», — объявил Виконт, поднявшись со стула и решительным взглядом окидывая погруженные в полумрак лица собравшихся, «поверьте моим словам, отбросив всякие подозрения на мой счет, при нынешних умонастроениях в народе ваше предприятие чрезвычайно опасно. Вашу карету не пропустят. Так, ища свободу, вы окажетесь за решеткой. Предупреждаю вас совершенно искренне, как друг». После того, как молодой человек изложил свое дело, ненадолго воцарилось молчание. «И что же, как друг, вы посоветовали бы нам предпринять?» — спросил маркиз. «Ах, дорогой маркиз, безгранично благодарен вам за этот вопрос. Вы доверитесь мне? Вы последуете моему совету? В таком случае умоляю и заклинаю вас, оставайтесь в замке, откажитесь от всяких помыслов об эмиграции. Здесь, у себя дома, вы в относительной безопасности. Еще есть люди, которые питают к вам уважение. Отец употребит все свое влияние, дабы спасти вас от любой угрозы. Скажите мне, наконец, что вы согласны отказаться от этой безумной и опасной поездки?» Шевалье посмотрел с язвительной усмешкой на графа и снова склонился над игральной доской. Маркиз тоже улыбнулся. «Так вот, какова ваша хваленая свобода?» – воскликнул он. «Нельзя даже выехать из дома в собственном экипаже без того, чтоб тебя не задержали и не заточили в тюрьму. Любопытно, что там и говорить». «Не надо далеко ходить за примерами, дорогой маркиз», – промолвил шевалье де Мазан и, не оборачиваясь, кивнул в сторону де Мари. «Примите за общее правило. Когда чернь, а вдруг, начинает бунтовать, за этим всегда стоит подстрекатель, человек иного, более высокого сословия, который руководствуется своими мотивами. Но таким людям весьма свойственно портить себе игру. Они не могут избавиться от смутного желания угодить всем, и нашим, и вашим». Шевалье де Мазан слыл в семье острословом и мудрым советчиком. Вот и теперь его выслушали с необычайным вниманием, а затем с улыбкой посмотрели на гостя. «Интересно, как-то он воспримет эти слова?» «Надеюсь, господин де Гру не разделяет гнусных подозрений своего кузена. Господин де Гру давно меня знает. А есть ли у меня какие-нибудь основания относиться к вам с большим уважением после того, как я достаточно хорошо вас узнал?» – вопросил маркиз, слегка поклонившись гостю. Молодой человек уже готов был ответить, но вдруг осекся. В эту минуту из дальней двери, занавешенной гобеленом, в гостиную вошла девушка в белом платье, удивительно стройная, исполненная грацией и изящества, с милым личиком и большими, испуганными голубыми глазами. Она застыла у порога, уставившись на гостя. Низкий поклон виконта, похоже, вывел ее из замешательства. Она учтиво поклонилась в ответ и, плавно пройдя по паркету, позади младших дам де Гру, встала в углу за креслом, где сидела старая маркиза. «Ты принесла мне мой веер, Леонора?» – спросила старуха. «Вот он, мадам», – тихо проговорила девушка, подавая веер. Но, произнося эти слова, она не сводила глаз с виконта де Мари, стоявшего напротив, лицом ко всем собравшимся. Ее появление, похоже, лишило их на мгновение дара речи. Шевалье по-прежнему улыбался, вперев свои черные глаза в Бернара. Такое выражение взгляда бывает у змей. Между тем маркиз обнаружил некоторые признаки беспокойства, а лицо его исказилось гневом. Маленькая графиня де Гру, слабонервная, нетерпеливая особа, посмотрела на мужа, стоявшего подле нее, как бы умоляя: «Ради бога, ну сделай же что-нибудь, чтобы прекратить эту сцену». И граф, напустив на себя величественную важность, под стать Людовику XIV, выступил вперед и пожелал знать, сообщил ли господин де Мари все, что имел сообщить. «Я предупредил вашу семью об опасности, сударь». «Спокойно», — ответил Бернар. «И все еще смею надеяться, что предупредил не напрасно. Мой долг безропотно сносить ваше обвинение, которым склоняет вас подозрительность. Я мог бы предполагать, что найду здесь такой прием. Я рад, что здесь среди вас есть, по крайней мере, один человек, не разделяющий ваших подозрений». «Я никогда, никогда не унижусь до этого», — Послышался торопливый полушепот из-за кресла маркиза. Бернар поклонился в знак благодарности. «Довольно. Это уж слишком», – тихо проговорил шевалье, обратившись к маркизу Дегру. «Вы сами положите этому конец или прикажете мне?» Но тут вмешалась старая маркиза. «Ну что же, прощайте, сударь», – сказала она, вставая. «Покорнейше благодарим вас. Если ваше предостережение не лишено оснований, мы, вероятно, никогда больше не увидимся с вами. Я бы только попросила вас употребить все свое влияние, прибегнув также к содействию вашего отца, дабы по возможности сократить наше пребывание в тюрьме». Виконт де Мари низко поклонился и вышел из гостиной. Маркиз дал знак сыну оставаться на месте и сам направился проводить виконта. «Послушайте, что я скажу, дорогой друг», – произнес он, заводя гостя в приемную. «Что касается меня, то я нисколько не сомневаюсь в ваших честных намерениях. Но видите ли вы, в немилости о де Мазана и дам, он ревнует вас, а они на его стороне». «Позвольте с вами не согласиться, отнюдь не все, иначе с чего бы он стал ревновать ко мне?» «А, вы, вероятно, а мадемуазель, она не в счет. Однако послушайте, на свой страх и риск хочу предоставить вам хорошую возможность. Поезжайте с нами, доверьтесь нашей безопасной карете. Когда мы благополучно пересечем границу, вы можете поссориться с Демазаном, вызовите его на дуэль, убейте, если вам так угодно, и тогда вы сможете попытать счастье». «Вы очень любезны, сударь, но я связал свою судьбу с Францией. Что ж касается кареты, жаль, что вы никак не хотите поверить в опасность вашей затеи». «Ах, позвольте хотя бы, я спасу вашу племянницу». «Это невозможно», – отвернувшись, произнес маркиз. «Я дал слово Демазану, и при всем желании не могу нарушить его». «Ужасно! Какое варварство! Жертвовать такой жизнью?» «Ни слова больше. Сюда кто-то идет. Благодарю вас еще раз за ваши добрые намерения. Прощайте». Виконт де Мари покинул замок, когда маркиз де Гру вернулся в гостиную, и вид у него был усталый и мрачный. Казалось, будто он за один миг превратился в старика. Мадемуазель Леонора де Гру де Изамбер играла далеко не последнюю роль в замке. Ее отец женился. Весьма необычный шаг для младшего сына. И что еще удивительнее, женился по любви. На наследнице имения Изамбер. Таким образом, он стал владельцем большого поместья с великолепным замком и обрел полную независимость от родителей. Но фортуна улыбалась ему недолго. Он и его жена умерли в молодом возрасте, а их единственный ребенок был отдан на попечение бабушки, старой маркизе де Гру. Леонора, тихая, застенчивая девушка, во всем беспрекословно подчинялась величественной, строгой и властной старухе, что было необычно даже для Франции того времени. Ей поручили в мужья де Мазана, бессердечного салонного фата, который был к тому же на 20 лет ее старше. «Умен, прекрасно воспитан, аристократ, обаятельный человек», – твердили де Гру всякий раз, когда заходила о нем речь. Лишь один маркиз не присоединял свой голос к хвалебному хору. Кое в чем он расходился во мнениях с блестящим кузеном своей жены. Разумеется, открытое несогласие проявлялось, лишь нет-нет возникали сомнения. Неужели и впрямь можно быть таким алчным, скупым и жестоким, и в то же время первенствовать среди людей благородного сословия? Господин де Мазан еще не был даже помолвлен с мадемуазель де Изамбер, но все понимали, что их брак – дело решенное, и одобряли его. Кто, как не шевалье, лучше всех распорядится прекрасными поместьями де Изамбер? Родственные отношения шевалье с де Гру тоже говорили в его пользу. Леоноре уже шел 19-й год, и ее брак с де Мазаном, возможно, уже состоялся бы, если б неизвестные волнения во Франции, которые заметно остудили пыл шевалье. Замок де Изамбер находился неподалеку от Парижа, в самой гуще революционных событий, и господин де Мазан рассудил за благо подождать, когда волнения улягутся, дабы не обременять себя хлопотами о молодой невесте, поневоле выходящей за него замуж. Ее родственники сами позаботятся, чтобы она от него не ускользнула. А предстоящая эмиграция избавит ее от влияния молодого Бернара де Мори. Его отец, граф де Мори, ближайший сосед де Гру, никогда особенно не питал к ним дружественных чувств. Его отношение к знати было до того своеобразно, что не вписывалось ни в какие великосветские традиции. Тем не менее, до последнего года Бернар часто бывал в замке де Гру Давнишняя детская дружба между ним и Леонорой переросла в некое чувство, не менее нежное и пылкое, по причине своей безнадежности. А также потому, что оно не выражалось напрямую и изъяснялось лишь немногими словами. Но даже теперь у Бернара были свои союзники в замке, хотя, быть может, и не очень могущественные. Среди них была старая няня, Пернет Флике, носившая некогда на руках мать Леоноры, а затем и ее самое. После смерти матери Леонора была доставлена из Изабера в Гру, именно под присмотром Пернета. Дочь няни Жаннет приехала в свите юной мадемуазель и вскоре получила разрешение у маркиза выйти замуж за Люка Бьенбона, дворецкого господина де Мори. Пернет сразу же не поладила со старой маркизой, которая часто грозилась ее уволить, но всякий раз с презрением прощала ее. Она понимала, что дерзкая, прямодушная старуха-республиканка вряд ли заменима для Леоноры. «Ладно», — говорила маркиза, — «Пернет несет несусветный вздор, но в душе она добрая. В конце концов, кому какое дело до нее и ее острого языка? Пусть остается в замке». Если бы Пернет и ее дочь взялись отравить Демазана и отдать юную госпожу в руки Бернара де Мори, они бы сделали это без особенных угрызений совести. Но сладить с многочисленным семейством де Гру им было не под силу, и до последнего времени им оставалось только роптать. Приготовления к отъезду велись совершенно открыто. Дамы руководили укладкой гардероба, и Перриет получила распоряжение от маркизы собрать все лучшие платья и драгоценности мадемуазель де Изамбер. «Ха!» – воскликнула Пернет. «Хороший подарочек восставшему народу. Мадам изволит, будет исполнено. Только на вашем месте я бы закопала несколько сундуков во дворе замка». «Чтобы, когда мы уедем, ты их откопала?» «Да, не так ли, моя дорогая Пернет?» — ответила маркиза де Гру. — Как вам будет угодно, мадам. Но мадемуазель я не оставлю. Куда она поедет, туда и я. — хладнокровно ответила Пернет. — Что я слышу? Ты хочешь отправиться с нами в это опасное путешествие? — Нет, серьезно. Ты разве не слыхала, что нам предрекают? Мы едем прямехонько на гильотину. Или, по-твоему, виконту де Мори все это приснилось? При этих словах сердце Пернет смягчилось, и она прониклась расположением к старой. Было видно, что госпожа обратилась к ней как к другу. Взгляд ее выражал вполне понятную тревогу, но в нем не было ни малейшей тени страха. «Мадам знает, какие злые у нас в деревне люди. Псы сущие», — проговорила она. «Мне дочь сказывала, а ей муж говорил, что очень опасное это дело. Господин виконт умнее, чем все эти господа. Он знает, о чем говорит». «Но мы не доверяем ему», — замотав головой, возразила маркиза. «Он и его отец лживые». «Лживые, бесчестные люди! Ступай, Пернет, делай, что тебе велено, и скажи мадемуазель, чтоб зашла ко мне!» «Бедные господа!» — рассуждала про себя Пернет, спеша исполнить приказание маркизы. «Конечно, душою я с патриотами, так ведь и этих жалко. Тех, кто нам дорог, мы еще можем спасти, но остальные пускай спасаются сами. Что посеешь, то и пожнешь». Разумеется, предостережений было более чем достаточно. На другой день и на следующий все собаки, обитавшие в замке, лаяли, почти не переставая. Призрак старого маркиза, который раньше бывало, шелестя крылами и белыми одеяниями, пролетал над головой путника, застигнутого темнотой за крепостными стенами, неожиданно обрел голос, и ночь напролет стенал и кричал навзрыд то за одной, то за другой башней, подобно знаменитой ирландской плакальщице Во. Во всяком случае, так потом утверждали. Мадемуазель де Замбер приснился странный и очень страшный сон. Она рассказала его Пернет, а затем бабушке. Обе посмеялись над ней, однако сон запечатлелся в памяти и, более того, имел последствия. «Мадам», — рассказывала Леонора маркизе, — «мне снилось, будто большая карета, запряженная 6 бурыми лошадьми, подъехала вон туда, под наши окна, и стала на лужайке за рвом». «А почему не у парадного подъезда?» — удивилась мадам де Гру. «Право, не знаю. Она остановилась, и вы стали в нее садиться. Я смотрела в окно и видала, как вы входите одни за другим. Вы, тетушка, дядя, кузен с кузиной, господин Шевалье. А ты сама разве в нее не села? Это довольно забавно». «Я была в своей комнате. Дверь была заперта снаружи, на окнах решетки. Так что я никак не могла выбраться. Боже, какой ужас меня охватил! Я кричала вам, да вы меня не услышали. Я металась по комнате, пыталась протиснуться между прутьев оконной решетки. Мне казалось, что меня оставили одну в замке, что все обо мне забыли. Карета тронулась и съехала с лужайки. Была ночь, горели фонари, и я видела, что трава серебрится от инея. Я вновь попыталась вылезти в окно. На силу протиснулась, спустилась по плющу, право не знаю, как мне это удалось. Побежала по холодной мокрой траве и нагнала карету за поворотом, перед самым спуском. Подпрыгнула, ухватилась за дверцу обеими руками, прокричала «Вам, чтобы меня впустили!» «Ах, боже, сейчас я расскажу вам самое страшное! А знаете, кто? Кто сидел в карете? Это были не вы, а призраки! Много-много призраков, о боже! Это было ужасное зрелище!» Я отшатнулась, упала на овничную траву и проснулась. Впервые забыв свой страх перед бабушкой, Леонора присела на корточки у ее кресла и зарылась лицом в ее платье из тяжелого атласа. Мадам де Гру посмотрела на внучку с улыбкой, ласковой и в то же время презрительной. «Удивительный сон, ничего не скажешь», — усмехнулась она. «Однако в нашем роду не принято предаваться страхам, будь то во сне или наяву. Дорогая Леонора, утешься, о твоей безопасности позаботятся. Когда мы отправимся на чужбину, о тебе, разумеется, не забудут. Никто не оставит тебя в замке, глупенькой. Наберись мужества и научись смеяться над своими снами. А ну-ка встань, а сюда кто-то идет». «Вы никому не расскажете, мадам?» — поднимаясь, спросила Леонора. «Да уж, конечно, не стану повторять этот вздор», — уверила ее мадам де Гру. «И наперед знай, когда тебя начнут терзать всякие страхи, изволь держать их при себе». В комнату стремительно вошла молодая графиня. Она хотела что-то спросить у бабушки. И Леонора, не любившая свою кузину, удалилась на балкон и стала смотреть на зимний пейзаж. Замок стоял на высоком холме. С тыльной стороны склон был покрыт лесом, а впереди простирался обширный отлогий парк с аллеями. Внизу, по обеим сторонам речной долины, раскинулась деревня Гру. За нею, за длинной грядой холмов, скрывались деревни и замок Мари. Поместье у них было меньше Гру и уступало тому по значению. Зато его владельцы на протяжении многих веков имели безупречную репутацию. Во всей провинции не было им равных на поле брани. Да и им на благородных собраниях слово их было веско. Теперь же они запятнали себя предательством, изменив вековым устоем. И ежели какая-нибудь дама из замка Гру, озирая окрестности, вдруг, по чечаянье, переводила взгляд с дымков и темных крыш в долине на отдаленные холмы, где догорали последние лучи солнца, то было бы оскорбительно предположить, будто ее благовоспитанные мысли могли ненароком залететь в замок Мари. У владельцев Гру никогда не было принято запирать ворота от кого бы то ни было. Они были слишком горды, чтобы питать подозрения. Вот почему в любое время суток во двор замка беспрепятственно проникали крестьяне и столь же свободно выходили за ворота. Так Люк со своей женой могли в любое время и сколько вздумается навещать матушку Пернет. В один из дней, исполненных тревожного ожидания, перед отъездом, около 5 часов вечера, Леонора сидела у окна в своей комнате. Полчаса тому назад она потихоньку вышла из большой гостиной и принялась за чтение одного литературного памятника Средневековья, «Imitation», включавшего в себя трактаты религиозно-нравственного содержания, написанные анонимным автором. Так вот, утешая себя и укрепляя свой дух, она читала эту книгу, но быстро смеркалась, и ей пришлось отложить книгу. Длинные бледные пальцы Леоноры еще лежали на буром ее переплете, но глаза уже сами собой обратились к окну. На небе не было ни одного облачка, но над землей уже сгустились сумерки. Отчетливо виднелась только отдаленная гряда холмов, и это навевало печальные мысли. Но если что и выражалось на неподвижном бледном лице Леоноры, так это горестное смирение. В ее 18 лет надеяться и было не на что. Судьба была предопределена. Желать и то казалось чем-то предосудительным и запретным. Леонора вряд ли бы призналась в том, чего именно она хочет. В конце концов, жизнь ее мало чем отличалась от жизни других девушек знатного сословия. Ну а ежели жизнь устроена так, что не доставляет особенного удовольствия, что ж, ничего тут не поделаешь. Не лучше ли совсем отказаться от желаний? Да и жилось ли когда-нибудь счастливо в этом мире? Высокие заповеди, которые она почерпнула из книги, заставляли ее стыдиться собственного чувства неудовлетворенности, но при этом даже усугубляли ее отчаяние. Ей никогда, никогда не достичь таких высот добровольного самоотречения. «Моя красавица совсем здесь зачахнет», – послышался голос старый Пернет. «Эта книжка, что взяли бы у мадам Маркиза, доведет вас до обморока, если будете тут подолгу сидеть читать, да предаваться всяким фантазиям». «Это очень хорошая книга, Пернет. Прекрасная книга», – возразила Леонора. Ее голубые задумчивые глаза не сразу оторвались от окна и остановились на встревоженном морщинистом лице старой няни. «Оно-то, может, и так. Я вот грамоте всякой не училась, мадемуазель знает. Зато живу не тужу». «От этих книжек какой прок?» «Одни охи да вздохи, да еще морщины на лице, я так вам скажу. Мадам Маркиза, как начитается этих книжек, потом не знает, на ком злобу сорвать, словно бес в нее вселяется. А мадемуазель не в пример ей кроткая, точно ангел. Только чтение и ей не впрок. Одна горечь да печаль на сердце. А бедным-то слугам ее каково? Им еще тяжелее видеть, как мадемуазель страдает. Вот и сейчас она не в духе, а я, между прочим, пришла попросить ее кое о чем». «О чем попросить, Пернет? Что тебе до моего настроения?» С милой улыбкой спросила Леонора. «А вот о чем, мадемуазель. Дочь моя, Жанет, сейчас в саду у двери, что ведет на лестницу, в башенку. У нее есть какое-то важное сообщение, и не для кого-нибудь, а для нашей маленькой принцессы. Не соблаговолит ли принцесса накинуть этот плащ и спуститься, переговорить с бедняжкой Жанет?» «Но почему же она сама не поднялась ко мне?» – удивилась Леонора. Однако ж она встала, и Пернет поспешно накинула плащ ей на плечи. Торопилась она, мать моя, как видно, была на то особая причина. Мадемуазель Дезамбер, привыкшая слепо верить старой няне, последовала за ней. Они вошли в небольшую дверь, что вела в башенку, спустилась по винтовой лестнице в сад. Точнее сказать, то была окраина сада, расположенная между крепостной стеной и рвом, а здесь росло несколько вечно зеленых кустов и деревьев, под сенью которых можно было укрыться. А рядом виднелся дощатый мост, построенный для удобства передвижения слуг, чтобы те могли кратчайшим путем выйти к деревне. Жанет в высоком накрахмаленном чепце, в жакете и коротких юбках стояла на траве у входа в башенку. «Что ты хочешь сообщить мне, Жанет?» – тихо спросила Леонора, остановившись на пороге. «Сделайте милость, мадемуазель, выйдите в сад. Вас там дожидаются? Переговорить с вами желают», – пробормотала Жаннет Бьенбон. «Скорее, дитя мое», – прошептала Пернет, – «вон там, в тени кустов. Говорит, от этого, мол, зависит жизнь или смерть». Хотя Леонора была застенчивой и робкой девушкой, ее никоим образом нельзя было назвать трусливой. Она переступила порог и плавной походкой зашагала по траве. В сумерках она походила на привидение, стройное и изящное. Вскоре она дошла до кустов, на которые указывала Пернет. Там, в густой тени, стоял какой-то мужчина. Он порывисто шагнул навстречу и поцеловал ей руку. «Ах, мсье, это вы?» – воскликнула Леонора. «Не сердитесь на вашего несчастного друга, мадемуазель Леонора. Вы хорошо меня знаете. Хотел бы надеяться, что вы доверяете мне». «Доверяете или нет? Стоит ли об этом спрашивать?» Леонора подняла глаза и задумчиво посмотрела на Бернара. На бледном ее лице показалось мечтательное выражение. Сильные чувства, овладевшие ею, внезапно вытеснили все мысли о правилах приличия, о строгой бабушке, о шевалье, о чопорных и слабонервных родственниках. Ее переполняли чувство гордости за своего возлюбленного и радость от того, что он рядом с нею. Бернар был так не похож на всех других дворян, которых она знала, не похож своей открытостью, великодушием, врожденным благородством. По сравнению с шевалье де Мазаном, он был воистину Гиперион, а тот – сатир. Хотя Леонора предпочитала более благочестивое сравнение – Архангел Михаил и Вельзевул. Леонора и Виконт стояли в тени кустов. И надо ли говорить, что им обоим казалось, будто на дворе была не зима, а теплый летний вечер. Однако вскоре к ней мало-помалу вернулась девичья застенчивость и беспокойство. «Вам верно? Опасно здесь находиться?» – прошептала Леонора. «Зачем вы пришли?» «Леонора, прошу вас, сначала ответьте мне». «Вы сделаете то, о чем я вас попрошу. Обещайте мне, что вы исполните мою просьбу». «Ах, если бы я могла, дорогой, но я не смею. С моей стороны нехорошо, грех, что я пришла сюда. Но, понимаете, меня обманули эти женщины. Но я нисколько не сожалею. Я давно хотела поблагодарить вас за то, что вы приехали тогда и предупредили нас. как настоящий друг. Позвольте увести вас сию же минуту в безопасное место. Вы должны согласиться. Если вы хоть немного меня любите, вы согласитесь. А остальных пусть постигнет ужасная участь. Помолчав немного, вопрошала она. Они сами выбрали себе свою судьбу, страстно возразил он. По какому праву люди, упрямо стремящиеся к своей погибели, должны тянуть за собой в пропасти вас? Это чудовищно. Это тиранство. Неслыханное тиранство. Если вы откажетесь от моего предложения, значит, вы никогда не любили меня. Решайтесь, мой ангел. Почему же вы можете спасти только меня, а не их? Каким образом? Спросила Леонора, отстраняясь от Виконта. В Мари вы будете в безопасности. Отец примет вас, как родную дочь. Народ не питает к вам злобы и ненависти. Да и за что бы им быть озлобленными против вас? Впрочем, в такое время не щадят ни правых, ни виноватых. Вы идете со мной? Не просите меня. Я не могу. В таком случае прошу извинить. Я, видно, ошибся. Я имел глупость вообразить, что я для вас что-то значу, мадемуазель. Стиснув зубы, произнес Бернар и решительно зашагал прочь. Бернар, постойте! Если бы ценой своей жизни я могла спасти вас, вы бы скорее убедились. Ах, что я такое говорю? Наберитесь терпения и выслушайте меня. Я очень несчастна, но долг, долг превыше всего. Когда-то вы тоже были склонны так думать. Могу ли я бросить бабушку на произвол судьбы? Позволить ей одной пуститься в это опасное путешествие? Я была предана ей всю свою жизнь. Так могу ли я теперь бежать тайком, трусливо, бросив ее? Мне всегда недоставало смелости. Не возражайте, я знаю. Но я не пойду на то, что вы предлагаете. Это было бы слишком бесчестно с моей стороны. Я привязана к своей семье и должна быть семьей. Ах, остается одно. Попытаемся оба. Мужественно примириться с судьбой. Идите и забудьте меня. Это самое лучшее, что вы сможете сделать. «А вы останетесь здесь и забудете меня?» – вопрошал де Мари. Леонора замотала головой, по щекам ее струились слезы. «Моя королева, моя добрая фея, мой лучезарный ангел!» – воскликнул Виконт, внезапно припав на одно колено. «Выслушайте мою клятву. Даже если вы не хотите позаботиться о своем спасении, все равно вы будете спасены». Вы не сердитесь на меня за эти слова? Вы видите, я готов навлечь на себя даже ваш гнев. Если вы ради меня вовлечете себя в беду, я действительно рассержусь. Ах, Жанет, в чем дело? Мадемуазель, по лестнице поднимается мадам маркиза. О боже, прощайте, Бернар. Если она узнает, она убьет меня. Леонора стремглав побежала по траве, а Виконт де Мари провожал взглядом ее белую фигуру, пока она не скрылась за дверью. Затем он надвинул на лоб фетровую шляпу и медленно, осторожно двинулся в обратный путь. Спускаясь с холма, он почти забыл о своей неудаче. Необходимость побуждала его строить новые планы. Какие бы трудности и опасности не сулило будущее, Бернара воодушевляла уже одна мысль только о том, что нежная, застенчивая дева из замка Гру оказалась вполне достойной его выбора. Он не сомневался, что его преданность и отвага будут вознаграждены. На следующий день, после полудня, в большой гостиной собрались на семейный совет. Леонору на него не пригласили. Она сидела у камина в гостиной маркиза и вышивала за пяльцами. Когда вошла молодая графиня, ее кузина, и остановилась у камина, чтобы погреться. Было видно, что ее пробирает дрожь. Леонора никогда не испытывала симпатии к младшей из дам де Гру, которая обыкновенно вела себя как дитя, с той лишь разницей, что была лишена детской привлекательности. Однако теперь, взглянув на ее лицо, Леонора заметила на нем новое, да то ли невиданное выражение. Раскрасневшись, возбужденная графиня смотрела на нее с необычайным беспокойством. В глазах у ней застыли слезы, дрожь в теле не унималась. «Что случилось, кузина?» – спросила Леонора. «Ты из гостиной? Что они решили?» «Ах, это просто ужасно! Уверяю тебя!» Если каким-то чудом я переживу эту ночь, то после нее остается только умереть от ужаса. Да, я знаю, мне должно быть стыдно. Тебе легко удивляться. Ты полагаешь, что во всем доме только ты одна подвержена страху и малодушию. Во всяком случае, так всегда говорит наша бабушка. Ну вот, теперь ты не одинока. А что произошло? Удивилась Леонора. Отъезд намечен нынче ночью, дитя мое. Ты только представь себе, какая ужасная это будет сцена. И знаешь, карету подадут не к парадному крыльцу, а вон, на ту лужайку. И поедем мы, вообрази, по проселочной дороге, чтобы держаться подальше от деревни. Это бабушка и шевалье де Мазан придумали. Ну, что ты на это скажешь? По-моему, что может быть хуже? Но разве мой голос что-нибудь значит? Маркиз де Гру во всем беспрекословно подчиняется своей матушке. У младшей маркизы де Гру вообще нет собственного мнения. А Франсуа никогда, никогда не станет спорить с Ксавье Демазаном. Такова наша семейка. Впрочем, если ты решишься поговорить с Ксавье, может быть, они немного одумаются. Дорогая моя, ты глубоко заблуждаешься. Я никто в этом доме. Положив иглу, Леонора посмотрела на полыхавшие в камине дрова. Короткий день скоро перейдет в сумерки. Настанет вечер, а там решится, жизнь или смерть. Графиня, стоявшая рядом, являла собой разительную противоположность мечтательной грации Леоноры. Маленького роста, с напряженной деревянной осанкой, высокие каблуки и копна густо напудренных волос. «Но почему тебе не нравится их план?» – не поднимая глаз, спросила Леонора. «Ах, я не выношу темноты!» – в раздражении проговорила графиня. «Поверишь ли, я боюсь. Эти ужасные факелы. Мне кажется, это гораздо опаснее, чем путешествовать днем. И потом, такой холод. Как жаль, что мы не можем остаться здесь. Не думаю, чтобы нас кто-нибудь тронул. Если они только посмеют, они будут самыми последними негодяями, неблагодарными свиньями. Скажи мне правду, Леонора, ты думаешь, нас пропустят?» «Не знаю. Полагаю, что нет. В таком случае в этом будут виноваты эти противные демари». Маленькая графиня не на шутку испугалась, увидев, как гневно заблестели глаза кузины, обыкновенно такой кроткой и робкой. «Ты не имеешь права обвинять их в чем бы то ни было. Если б в их власти было спасти нас, мы были бы уже в безопасности. Хотя, разумеется, мы недостойны таких знаков внимания с их стороны. Если бы о знатности судили по заслугам человека, де Мари были бы самым знатным родом во Франции». Графиня пожала плечами и рассмеялась. «Что я слышу, Леонора? Дитя мое, а вот это мило. Твой энтузиазм достоин похвал. Но позволь дать тебе добрый совет. Постарайся, чтобы Ксавье Демазан никогда не услышал от тебя подобные речи. Услышит он или не услышит, какое мне дело? Мне это совершенно безразлично», — объявила Леонора. «Если неминуема гибель, если суждено расставание с этой жизнью, по крайней мере, утешительно, радостно сознавать, что ты встречала на этой земле что-то воистину доброе, достойное и благородное». «Бог мой, сестра!» — воскликнула кузина, на сей раз уже серьезным тоном. «Твои речи неприличны и не к лицу благородной девушки. Уверяю тебя, можно даже подумать, что ты влюблена в молодого де Мари. Но я не настолько неучтива, дабы пересказывать кому бы то ни было твои слова. Только прошу тебя, ради Бога, будь осторожна, хоть немного сдерживай свои чувства». «С какой стати я должна их сдерживать? Особенно теперь», — сказала Леонора, устремив на графиню решительный взгляд. Глаза у ней сверкали, но лицо и голос не выдавали волнения. «Если ты сама обо всем догадалась, так что ж, пусть все знают. Да, да, я люблю его. Люблю. Люблю всем сердцем. И я бы предпочла сегодня ночью умереть, чем, бежав из страны, выходить замуж за... Ах! Ах!» Голос у нее внезапно осекся. Сдавленный стон, похожий на рыдание, вырвался из ее груди, и она закрыла лицо руками. «Леонора, не пугай меня, а то я застыну от ужаса», — воскликнула ее кузина. «Боже милостивый, неужели это возможно? До чего я дожила? Услышать такие слова от родственницы, от мадемуазель де Гру? До чего ты докатилась? Тебе не стыдно? Другая бы сгорела от стыда. Какое падение! Верх неприличия! Не могу поверить своим ушам. Ты, милая, верно, должна быть не в своем уме». «Нет», — отвечала Леонора, — «я в своем уме. Я только сказала правду. Быть может, впервые в своей жизни. И я рада этому». «А мне жаль», — с достоинством парировала графиня. «Жаль, что ты оказалась недостойна своего имени. Несчастное дитя. Я постараюсь забыть все, что ты наговорила мне в сердцах. Через год, если, конечно, мы доживем до этого, ты скажешь мне спасибо за то, что я не напоминала тебе о сегодняшнем конфузе». Шорох платья и размеренный стук каблуков по паркету подсказали Леоноре, что кузина удаляется. Девушка сидела неподвижно, закрыв лицо руками, похолодев от обрушившегося на нее горя, которое было так велико, что не поддавалось слезам. Спустя какое-то время до нее донеслись отдаленные звуки. В замке засуетились. Старая маркиза возвращалась в свою комнату. Леонора не отважилась показаться ей на глаза в расстроенных чувствах. Оставив пяльцу у камина, она прошла по анфиладе комнат, минуя свою спальню, и поднялась по лестнице в небольшую каморку, расположенную в одной из башенок. Комнатка была почти пустая, ежели не считать стола, скамьи для молитвы, да распятие на стене. Здесь летом Леонора обыкновенно проводила большую часть дня, Сквозь старые побеленные стены не проникала полуденная жара, только утром солнечные лучи врывались в проем окна, сквозь завесу из листьев плюща и отбрасывали на распятие трепетные гирлянды теней. Но теперь в молельной было очень холодно, и она была погружена в полумрак. Леонора преклонила колени перед распятием, в надежде поскорее обрести силу и спокойствие духа. Она пойдет к бабушке и снова будет умолять ее последовать совету Бернара, отказаться от безумной затеи. Быть может, старая маркиза прислушается на сей раз. А если нет? Если нет. Где они окажутся через сутки? Легко сказать. Где угодно. Леонора застыла в коленно преклоненной позе, склонив лицо на скамейку и вытянув сложенные руки. Солнце село. На холмах Мари погасли розоватые отблески. На небе замерцали звезды, но в молельной было совсем темно, и молитвы Леоноры незаметно перешли в сновидение. Поначалу они были приятны и безмятежны, но какое-то время спустя сменились томительными и мрачными. И вот повторился кошмар, приснившийся ей несколько дней назад. Только теперь он был еще ужасней. Карету подали не к подъезду, а на лужайку. Надо заметить, мадам де Гру действительно затем прибегла к этому смелому плану. Ужас отчаяния охватывает Леонору. Неужели ее оставят в замке? Она спускается по стене, нагоняет карету и видит в ней призраков. Но теперь они протягивают к ней руки, пытаются затащить ее к себе. Это было невыносимо. Леонора закричала, проснулась. Оказалась она в молельне, продрогшая, измученная, на грани обморока, на полу, и у нее дрожат колени. Часов у Леоноры не было. Она не знала, сколько времени проспала она в молельне, но была уверена, что прошло несколько часов. Так темно было и холодно. С трудом... Поднявшись на ноги, она добрела до двери и попыталась ее открыть, но безуспешно. Видать, она была заперта снаружи. Леонора принялась стучать в нее кулаками, звала Пернет, кричала так, что, казалось бы, не могли не услышать. У нее было такое чувство, что это происходит не наяву, а опять в том же сне, что она все еще не проснулась. Никто не отозвался. Леонора опустилась на скамейку, перед которой она дотоле стояла на коленях, и, подперев лицо руками, стала смотреть в узкое окно. Сквозь толстое зеленоватое стекло проглянула большая яркая звезда, и ее свет достиг каморки, где томились в одиночестве Леонора. Девушка вспомнила, что говорил ей Бернар накануне. «Даже если вы не хотите позаботиться о своем спасении, все равно вы будете спасены». Она не придала тогда особенного значения его словам. Это казалось невозможным. Она должна была смириться и разделить судьбу своих родственников. Никто не может избавить ее от горького жребия. И тем не менее сейчас эти слова пробудили в ее усталом сознании волю к жизни. Ей больше уже не казалось, что все это ей лишь снится. Ей хотелось узнать, что они сейчас делают и как ей выбраться из этой темницы. А вдруг они уехали несколько часов назад и оставили ее в замке одну? Нет, не может этого быть. И тут она заметила какие-то странные тени и отблески света, которые то и дело падали на каменные стены в проеме окна и тускло отсвечивали на стекле. До ее слуха донеслись звуки. Позвякивание сбруи, скрип колес, глухой гул голоса. Леонора вскочила на ноги, исполненные ужаса при мысли о том, что ее оставят одну. Неужели и впрямь бабушка про нее забыла? И Пернет тоже. Может быть, дверь заперли по ошибке, и ее, Леонору, ждет горькая участь. Смерть от голода. Вылезти в окно невозможно. Такое могло получиться только во сне. Голодная смерть еще страшнее, чем гильотина. Леонора снова застучала в дверь кулаками. Крикнула, прислушалась. Но... Полная тишина. Несомненно, входная дверь, ведущая на винтовую лестницу, тоже заперта. Явь оказалась страшнее любого сна. Итак, ее заперли. Все забыли о ней. Крестьяне, возможно, подожгут замок, и ей не выбраться отсюда. Спасения нет. Ежели только случайно Бернар не сообразит, что она осталась в замке и не разыщет ее здесь. Боже, какой ужас! Она стояла в темноте и дрожала, не зная, что и подумать. Что предпринять? Она смотрела на отблески огней и тени, мелькавшие в окне. И ей пришла в голову мысль, по крайней мере, можно попытаться выяснить, что случилось. Леонора принялась подтаскивать к окну стол. Он был тяжелый, и она на силу его придвинула. Затем поставила на него скамейку и кое-как вскарабкалась на покатый подоконник. Ухватившись одной рукой за задвижку, она потянула ее вниз, другой рукой толкнула окно, и оно распахнулось. Створки смяли покрытый инеем плющ, и вялые листья, сорвавшись, разлетелись в стороны. Леонора просунула голову в окно, посмотрела вниз. Под звездным небом на зеленой лужайке за крепостным рвом виднелось что-то большое и темное. Вокруг него Мерцали факелы и толпились люди. Это была парадная карета маркизы. Позвякивали удила, лошади вскидывали головы и били копытами. Но густая трава заглушала стук подков. Глядя вниз, Леонора задрожала от холода. Что и говорить, сцена походила на безумный сон, на какое-то инобытие. Слуги сновали между каретой и черным ходом. Видно, они очень торопились. Вскоре они отступили в сторону, и показались два факельщика, а за ними шесть человек. Парами они осторожно двинулись по траве, приближаясь к карете. Леонора не видела их лиц, но отлично знала каждое. В первой паре шли старая маркиза и ее сын. За ними младшая маркиза со своим сыном, графом, а замыкали шествие графиня и шевалье Димазан. Леонора, насколько могла, наклонилась вниз, замахала рукой в морозной темноте. «Мадам!» – закричала она сорвавшимся голосом. «Вы уезжаете! А как же я? Я здесь! Меня заперли! Не оставляйте меня!» Быть может, ее голосу не доставало силы, и старая маркиза не расслышала слов. Однако она остановилась перед тем, как ступить на подножку, и обернулась. Произошло некоторое замешательство. Родственники Леоноры принялись торопливо переговариваться о чем-то, но вскоре все сомнения были отброшены, и, к удивлению девушки, Дегру один за другим взошли в карету, слуги отступили назад, форейтеры щелкнули кнутами, и с тяжким скрипом и грохотом огромная колымага съехала с лужайки и покатила в сторону гужевой дороги, ведущей в проселке, где Дегру так надеялась избежать погони. Таким образом, сон Леоноры повторился в третий раз наяву. Только теперь она не могла выбраться из своего узилища. К счастью для нее, наяву оказалось невозможным даже попытаться догнать отъезжающую карету. Леонора все еще глядела ей вслед, пока не смолк вдалеке последний звук. И даже когда он растаял во тьме, она не слезала с подоконника. Находиться в таком положении было очень неудобно и тяжело. Зато, по крайней мере, она могла видеть звезды, а под ними тусклую землю. Леонора еще смотрела в окно, как вдруг до нее донесся другой звук. Яростный рев толпы со стороны деревни. Толпа подступала все ближе и ближе, и Леонора различила горящие факелы и голоса, которые мало-помалу, казалось, переходили в приглушенный злобный рык. Холодный ветер, пронесясь над толпой, зашелестел плющом, и Леоноре удалось расслышать несколько слов. «Огня! Огня! Поджечь гадов в их логове!» Голова у Леоноры пошла кругом, сознание помутилось, она качнулась и, соскользнув с подоконника, упала без чувств на стол, а со стола на пол, где оставалась лежать неподвижно. Мадемуазель де Замбер очнулась от обморока не в замке, а на краю рва, в густой тени кустов и деревьев, где накануне вечером она встречалась со своим возлюбленным, он был рядом с ней. Голова ее лежала у него на руке, а волосы и лицо были мокры от холодной воды, которую он брызгал на нее пригоршнем. Холод был леденящий, ров частично замерз, но, может быть, это даже облегчало задачу Бернара, приводившего ее в чувство. «Леонора», — прошептал он, — «умоляю вас, ни звука. Нам грозит смертельная опасность, но я спасу вас. Вы можете встать. Я боюсь, что вы замерзнете на траве». Врожденная склонность к подчинению, которая редко изменяла ей, заставила Леонору тотчас встать. Она поднялась, опираясь на его руку. Недавние переживания не изгладились в ее памяти, даже в его присутствии, хотя оно внушало покой и чувство столь нужной безопасности. «Они все уехали в карете», — прошептала она, — «а меня оставили в замке. Неужели бабушка про меня забыла? О боже, как же так? Не понимаю». «Наберитесь терпения, со временем вы все узнаете. А ваша бабушка будет рада вас видеть живой и невредимой», — проговорил Бернар. Голос его немного дрожал, выдавая волнение. «С ними ничего не случилось, как вы думаете? Нет? Никак не пойму, почему они уехали без меня. А что там делают эти люди? Они еще не подожгли замок?» «Нет. Когда они уйдут, я отведу вас в безопасное место». Бернар замер и стал прислушиваться к странным звукам, нарушавшим величественную тишину ночи. Из внутренних покоев и со двора доносились хриплые голоса, топот, буйный смех и крики ликования. В окнах мелькали факелы. Часть толпы крушила все подряд в пышных гостиных и опочивальнях, но многие оставались у крыльца и чего-то ждали. Вскоре по ужасному реву стало ясно, чего они ждали. Виконт де Мари отлично знал причину их ликования и осторожно привлек к себе свое сокровище. Для Леоноры Все происходящее по-прежнему казалось сном. Только теперь к страху примешивалось еще и другое чувство. Смутное чувство. Счастье. Грохоча по неровной дороге, к замку медленно приближалась тяжелая колымага. Из-за топота толпы, сопровождавшей ее, стука копыт не было слышно. С мрачной и пугающей торжественностью, вполне в духе Великой Французской революции, карету маркизы под конвоем выдворяли на место. Наблюдая из своего укрытия, Бернар и Леонора увидели, как она медленно подкатила к замку и остановилась на том же месте, что и прежде. Толпа расступилась, освободив ей пространство. При свете мерцающих факельных огней было видно, как отворились дверцы, и шести сидевшим в карете дамам и господам было приказано выйти. Впрочем, никакого принуждения не требовалось. Все, включая даже маленькую графиню Дегру, спускались с подножки с таким невозмутимым и гордым изяществом, что можно было подумать, будто они направляются в Версаль, а не шагают навстречу гильотине. Лишь одна старая маркиза дала знак сыну отойти в сторону, когда тот подчеркнуто важно предложил ей руку, чтобы прошествовать в дом, повернулась к толпе с властным неустрашимым видом и пожелала знать. «Где эта предательница? Где старуха Пернет? Кто-нибудь из вас может сказать, что она сделала с моей внучкой, мадемуазель Дезамбер?» Она ждала ответа, но все молчали. Тогда маркиз взял ее под руку, и они снова переступили порог старого дома. «Отпустите меня! Я должна быть с ней!» – вскричала Леонора. «Нет, Леонора». «Не пущу», – ответил Бернар де Мари. Она вновь начала терять сознание. Сильные руки молодого виконта подхватили Леонору как ребенка. Он понес ее по дощечному мосту, через ров, затем по склону холма, через долину, в свое родовое имение. Между тем доблестные местные патриоты грабили замок Дегру, прежде чем отправить его владельцев под конвоем в тюрьму и на гильотину. Из обреченного рода Дегру спаслась лишь мадемуазель де Изамбер. Она тоже оказалась в заточении, но ее стражами стали виконт де Мари и старуха Пернет с дочерью. Лишь спустя много дней после этой ужасной ночи Леонора смогла успокоиться и найти в себе силы выслушать рассказ о том, как все произошло. Разумеется, тогда в молельной ее заперла рука не злоумышленника, а доброжелателя. Поспешность отъезда ускорила сообщение, пришедшее вечером из деревни. Толпа жителей Гру под предводительством некоего патриота двинулась к замку, и через час будет у его стен. Немедленно было велено подавать карету. Последние приготовления велись в лихорадочной спешке. Только перед самым отъездом маркиза обнаружила исчезновение внучки. Дверь в башню тоже была заперта. Ключ бесследно исчез. Пернет словно сквозь землю провалилась. Поначалу маркиза объявила, что она ни за что не поедет без Леоноры. Но ее спутники придерживались иного мнения. Даже шевалье не видел никакого резона в том, чтобы ради нее ставить на карту жизнь шестерых человек. Тут вперед выступила маленькая графиня и заявила во всеуслышание. «Я думаю, вам не нужно беспокоиться, мадам. Леонор, вероятно, убежала в Мари. Не далее, как сегодня вечером, она призналась мне, что любит виконта». Эта новость, похоже, ошеломила маркизу, и она уже не чинила никаких препятствий к отъезду. Когда карета отъехала от замка, Пернет, подслушивавшая в чулане за навешанным гобеленом, вышла из своего укрытия и открыла виконту входную дверь. Вдвоем они поднялись в молельную, где нашли Леонору, лежавшую без чувств, на полу. Таким образом, девушка была спасена, вопреки своей воле. Внуки графини де Мари, урожденные де Груде и Замбер, рассказывают эту историю друзьям всякий раз, когда водят их по старинному замку, испытавшему революционные потрясения, обезображенному, полуразрушенному, но все еще сохранившему свое величие. Мы стоим у окна и смотрим на зеленый партер за крепостным рвом, который теперь осушили и превратили в сад. И молодая хозяйка, Леонора де Мари, с большими испуганными, голубыми, как у ее бабушки, глазами, глядит на нас и внезапно понижает голос. И поверите ли, до сих пор в морозное январское утро на траве, вон там, можно увидеть след от кареты и отпечатки шести пар ног. Кажется, невозможно усомниться в этих словах. Но любовь к доказательствам, свойственной англичанам, заставляет нас полюбопытствовать у молодой хозяйки, видала ли она сама призрачные отпечатки. В отчаянии от нашей недоверчивости очаровательная Леонора вскидывает брови, всплескивает руками и пожимает плечами. «Ну да, конечно, конечно! И что тут возразишь после этого?»